Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Все остальное приложится вам. Аллилуйя, аллилуйя. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Все остальное приложится вам. Аллилуйя, аллилуйя. Царствие Божие не пища и питье, а праведность и мир. И радость во Святом Духе. Аллилуйя, аллилуйя. Царствие Божье не пища и питье, а праведность и мир. И радость во Святом Духе. Аллилуйя, аллилуйя. Время приблизилось Царство Его, верьте и ждите Христа. Он призывает всех, хочет спасти. Аллилуйя, аллилуйя. Время